помню, как мы долго не разнимали рук. И день был светлым, как картина из прошлого. Как будто все вернулось и показалось вдруг. Нужно найти слова, просто найти слова. Зачем ты делал больно тем, кто тебя любил? Зачем теперь пытаться склеить разбитое?